И теперь я смотрю на свое убийство со стороны. Хреново тебе придется, приятель. Хотя технически, это мне хреново. Или нам, демоны разбери. Но одно понятно, что все участники меня не видят. Я тут как зритель. Вокруг печати застыли 12 фигур в темных балахонах с глубокими капюшонами. Я не видел их лиц, но и не нужно было. Каждого из этих ублюдков я вспомнил. Особенно того, кто стоял во главе этого сборища предателей. Брат, прошипел прошлый я, дергаясь в цепях. Капли крови сорвались с его запястий, испаряясь в воздухе от переизбытка магической энергии. Какого хрена ты творишь, я же верил тебе. Прости, но у меня нет выбора. Его голос звучал почти искренне. Почти. Твоя сила, она слишком велика. Мы не можем рисковать. Лицемерный ублюдок. Я скрипнул зубами, наблюдая эту сцену. Всегда умел красиво оправдывать свою трусость. Активировав целительское зрение, я просканировал старого себя. Твою ж картина была удручающей. Печать не просто сдерживала его, она пожирала магическое ядро, выжигая силу слой за слоем, как кислота. Но самое страшное было не это. Эти ублюдки пытались расщепить саму душу. Я видел, как тонкие нити печати впиваются в духовную оболочку, раздирая ее на части. Они реально хотели уничтожить саму мою сущность, чтобы даже после смерти ничего не осталось. Перестраховщики хреновые, я улыбнулся. Настолько боялись, что я вернусь и надеру им задницы. Внезапно печать пошла рябью. Синее свечение замерцало, на мгновение потускнев, а потом вспыхнуло вновь. Воздух наполнился треском. «Держите его!» – заорал брат, вскидывая руки. «Это наш единственный шанс, если он вырвется. Печать нестабильна!» – выкрикнул кто-то из круга. «Его сила, она слишком!» «Плевать!» – в голосе брата звенело отчаяние вперемешку с истерикой. «Даже если все выгорим, держите! Второго шанса не будет! Он должен исчезнуть полностью!» Я с каким-то мрачным восхищением наблюдал, как мою прошлую версию буквально распыляют на атомы. Синие всполохи превратились в настоящие торнадо, пожирающие плоть и душу. А эти фанатики реально выжигали свои ядра, отдавая последние крупицы силы, чтобы завершить ритуал. Надо же, столько усилий, чтобы прикончить одного человека. 12 магов высшего ранга, древний ритуал, запрещенная печать. Оказывается, я был той еще занозой в заднице. Почти лестно. Если бы я не считал их братьями и не доверял как себе. И тут я почувствовал это. Холод. Оно стояло прямо за моей спиной. Я физически ощущал его взгляд. Он пробирал до костей. Медленно, очень медленно я начал поворачиваться. За моей спиной возвышался силуэт, соткавшийся из мрака. Ни глаз, ни рта, просто очертания человеческой фигуры. Как тебе ситуация, в которой ты оказался? «Дружок», голос какого-то дедули, в нем слышалось какое-то снисходительное веселье. «Я так понимаю, я в астрале, в своей памяти», — ответил я, стараясь держать тон небрежным. «Хотя, если честно, ситуация напрягала. Когда с тобой заговаривает древняя хрень, способная принимать форму из тьмы, это как минимум настораживает. Как ты уже заметил, после того, как ты попал в тело Дмитрия, ты практически ничего не помнишь». В голосе существа появились нотки иронии. Остались навыки, способности, а памяти нет, ни у тебя, ни у тела. Да, заметил, я машинально потер виски. К чему этот маленький экскурс в прошлое? Узнаешь их? Теневой силуэт указал на фигуры вокруг печати. Я медленно двинулся по кругу, разглядывая фигуры. Забавно наблюдать за ними со стороны, как они надрываются, обливаясь потом, не подозревая о моем присутствии. А да... Процедил я сквозь зубы, останавливаясь перед первой фигурой. Маг едва держался на ногах, его руки дрожали от напряжения. Этого урода с кривым носом помню особенно хорошо. Маг огня, любитель очищать мир от всякой скверны. Я сделал несколько шагов, переходя к следующей фигуре. Тощий демонолог уже стоял на коленях, его капюшон съехал, обнажая искаженное болью лицо. А вот этот ублюдок, настоящий любитель покомандовать. Его призванные твари разорвали больше народу, чем чума выкосила. Но он всегда утверждал, что действует во благо человечества. А потом мой взгляд остановился на том, кто стоял во главе круга. И, конечно же, вишенка на торте, мой горячо любимый братец. Самый талантливый маг поколения, гордость семьи и редкостная мразь. Я невесело усмехнулся. Лицемерный ублюдок. Так, старик, что дальше, я знаю всех это. Все они с тобой в новом мире, прервал меня он. Ты сможешь вернуться, если найдешь и убьешь их всех. Они не так далеко, как ты думаешь. Просто пока никто не понимает этого, ни ты, Не они, охренеть. Значит, эти ублюдки где-то рядом. Ходят, дышат. Эта печать им тоже навредила, продолжил силуэт, явно наслаждаясь моей реакцией. Но есть один нюанс. В новом мире они не ограничены в своих силах, а ты, он сделал паузу, а ты да, на них пришлось лишь остаточное излучение печати, а тебя развоплотило до основания. Теперь понимаешь, в какой ты заднице. Тебе нужно достигнуть былой мощи, продолжила тьма задумчиво. На это потребуется много сил и времени. Чтобы найти твоих бывших соратников, могут уйти десятилетия. А смысл мне возвращаться в мой мир, если я уже осваиваюсь в новом? Я пожал плечами, наблюдая, как синие всполохи печати освещают искаженные напряжением лица предателей. Тут тоже неплохо. Ну, выбор за тобой. В голосе силуэта появились нотки, которые мне совсем не понравились. Если хочешь остаться, оставайся. Но предателей найти придется в любом случае. Это еще почему? Я прищурился. Потому что такова ваша судьба, ответил силуэт. Рано или поздно они встретятся друг с другом. Поймут, кто они есть на самом деле. Вспомнит. И тогда, силуэт сделал паузу, тогда они найдут тебя. Понимаешь, в чем соль? Тень скользнула ближе. В этом мире ты преданный убит, они, предатели. Круг должен замкнуться. В новом мире, в теле Дмитрия все еще впереди, у тебя есть шанс переиграть эту партию. Сделать так, чтобы все стало иначе. А ты вообще кто такой? Я приподнял бровь, разглядывая силуэт. Я проводник. В голосе тьмы мелькнуло что-то похожее на усмешку. Тот, кто помог тебе попасть в новый мир. Так что, слушай внимательно. Силуэт подплыл ближе, отчего по коже пробежал холодок. В тебе три стержня. Первый – стержень мага-лекаря, дар жизни. Второй – стержень некроманта, дар смерти. И третий – он сделал паузу. Третий – стержень иномерца. Помнишь красное пульсирование в области сердца? Я медленно кивнул. То, что ты отбирал у иномерских существ, та красная нить у сердца – пробудила в тебе особый дар, но чтобы его раскрыть полностью, тебе нужна книга иномерца. Дай угадаю, ее чертовски сложно найти, я хмыкнул. Ее невозможно найти, поправил силуэт. Она должна сама появиться, когда ты откроешь душу. Как именно? Тень качнулась. Тут я бессилен подсказать. Может, спасешь кого-то, может, принесешь великую жертву, а может, просто убьешь того, кого считал другом. Книга сама выберет момент. Шикарно. Еще одна загадка в копилку. Как будто мне обычных проблем мало. Учти одно, продолжил силуэт. Когда ты достигнешь вершины своей силы, тебе предстоит сделать выбор. У тебя будет три пути. Это как в анекдоте про березовую кору. Я не удержался от ухмылки. Замолчи и слушай. Свои остроты будешь отпускать потом. Я моментально посерьезнел. Либо ты встанешь на сторону магов жизни, продолжил силуэт уже спокойнее. Либо примкнешь к некромантам, либо выберешь путь иномерца. И другого не дано. Тень заскользила вокруг меня. Но есть один нюанс. Если станешь использовать только один дар, начнешь травить собственную душу. Представь три силы внутри себя, как ядовитых змей в мешке. Пока они равны, они держат друг друга в узде. Но стоит одной стать сильнее. Охренеть. То есть мне теперь придется постоянно жонглировать тремя видами силы, чтобы просто не сдохнуть. Когда сделаешь окончательный выбор, определишься, за кого сражаться, тогда, возможно, остальные силы угаснут сами, силуэт качнулся. Но до этого момента, если будешь использовать лишь одну, две другие разорвут тебя изнутри, пытаясь установить главенство в твоем теле. А обязательно выбирать сторону? Спросил я, чувствуя, как от всей этой информации мозг начинает закипать. Может, ну его, поживу как-нибудь. Потом все поймешь, в голосе тьмы появилось что-то похожее на сочувствие. Если доживешь до этого потом. Мы синхронно повернулись, над печатью взметнулся столб ослепительно-синего света. Реальность обрушилась на меня подобно ледяной волне. Я резко открыл глаза, судорожно хватая ртом воздух. Комната Ирины, знакомые стены, мебель, занавески и сама хозяйка, застывшая рядом с выражением такого искреннего охренения на лице, что в другой ситуации я бы рассмеялся. Но я тут же вспомнил информацию, которую навалил силуэт. Ух ты ж, БЛ, в женском общежитии Академии творилось что-то странное. По крайней мере, так думал академик Северов, который в этот поздний час совершал свой привычный обход. Хотя привычный, это громко сказано. Обычно достопочтенный академик предпочитал проводить вечера в своем уютном кабинете, потягивая коньяк и листая древние книги. Но сегодня что-то упорно не давало ему усидеть на месте. Северов медленно шел по коридору, проводя рукой по стенам. Под его пальцами вспыхивали защитные печати, спрятанные под слоем краски, золотистые символы на мгновение проявлялись и снова исчезали. Работа, в общем-то, бесполезная, печати стояли намертво, простояв не одну сотню лет. Да и кто в здравом уме будет их ковырять? Он остановился, прислушиваясь к своим ощущениям. Что-то определенно было не так, в воздухе витало странное напряжение, похожее на предгрозовую духоту. Только чем-то пахло. Пахло, конечно, метафорически, обычный нос уловил бы разве что аромат женских духов да запах поздних перекусов. Ведь чувствую же, чувствую. Мне нужно туда, проверить. Северов раздраженно дернул себя за бородку. Где-то здесь происходит какая-то дрянь. Он поднялся на второй этаж, и ощущение неправильности усилилось. Теперь оно было похоже на зубную боль, такое же ноющее, противное, не дающее сосредоточиться. Северов машинально потер переносицу, пытаясь собраться с мыслями. «Да что ж такое?» – бормотал он себе под нос, словно кто-то нет, такого просто не может быть. Уже лет 50 никто не пытался наверняка просто старческие глюки. Но я должен все проверить. Печати под его пальцами вспыхивали все ярче, словно чувствовали то же самое напряжение. Спокойно, старый дурак, академик сделал глубокий вдох, и тут его буквально подбросило на месте. Волосы на загривке встали дыбом, в животе похолодело, а где-то под ложечкой противно заныло. Северов застыл как гончая, почуявшая дичь. Его глаза расширились, ноздри раздулись, а рука непроизвольно дернулась в призывном жесте печати. «Твою ж мать!» – мысленно выругался академик. «Вот оно!» Прямо за этой дверью что-то настолько мощное, что даже печати вибрируют. И это определенно неразрешенная магия. Больше похоже на иномерскую нет, быть такого не может. Он осторожно приблизился к двери, из-за которой исходили странные колебания силы. Сила казалась смутно знакомой, то ли иномерская, то ли что похуже. В любом случае, явно ничего хорошего. «Ну-ка, ну-ка», Северов прижался ухом к двери. «Что у нас тут? Тишина». Хотя его обостренные чувства буквально вопили о том, что за дверью кто-то есть. Северов вежливо постучал. Никакой реакции. Он постучал громче, тот же результат. Вот же зараза. Академик начал закипать. «Я же жопой чую, там кто-то есть». Он попробовал открыть дверь, заперто. Конечно, заперто. Кто ж будет заниматься запрещенной магией при открытых дверях? Северов отступил на шаг. Его пальцы начали плести сложный узор в воздухе. Губы беззвучно шептали заклинание. В его ладони начала формироваться печать, прозрачная, серебристая. Она медленно принимала форму ключа, идеально подходящего к любому замку. «Сейчас мы посмотрим», — академик направил светящийся ключ к замочной скважине, «что тут у нас за умники завелись». Северов решительно толкнул дверь, держа наготове боевое заклинание. За свою долгую карьеру в академии он повидал достаточно, чтобы быть готовым ко всему. Но то, что предстало его глазам, заставило его на мгновение застыть в дверном проеме. В центре комнаты, освещенной лишь тусклым светом настольной лампы, в позе лотоса восседал Дмитрий Волконский, а рядом с ним устроилась Ирина Потанина в полупрозрачной ночной сорочке. «Да он совсем попутал», — пронеслось в голове академика. «Шаш не крутит». Он откашлялся, вкладывая в этот звук всю мощь своего преподавательского негодования. «Что здесь, позвольте поинтересоваться, происходит, молодая леди? Вы хоть осознаете всю неприличность вашего положения в ночной сорочке, наедине с юношей? Да что скажет ваша семья, когда узнает? Немедленный брак – это минимум, на что вы можете рассчитывать после такого скандала». Он перевел испепеляющий взгляд на Волконского, который все еще сидел с закрытыми глазами, словно вовсе не замечая бушующего преподавателя. «А ты, Дмитрий, я-то думал, у тебя хватит благоразумия позорить древний род такими похождениями. Твоя сестра будет в ярости, когда узн...» Волконский медленно повернул голову, и слова застряли у Северова в горле. Что-то было категорически не так, а потом началось. Стены задрожали. По потолку поползли трещины. С хрустальной люстры посыпались осколки, разбиваясь о пол радужной крошкой. Пол под ногами заходил ходуном, как палуба корабля в девятибалльный шторм. Картины на стенах, одна из них сорвалась и рухнула, взорвавшись фонтаном осколков. В воздухе начала сгущаться мана, густая, почти осязаемая. Она собиралась в светящиеся сгустки, похожие на капли ртути, которые медленно стекались к центру комнаты. Там, между Волконским и Ириной, формировался шар эфирной маны, настолько мощный, что воздух вокруг него плавился, искажая пространство. Северов, как опытнейший маг, мгновенно понял, дело нечисто. Его пальцы сами сложились в печать развеивания иллюзий, губы зашептали нужные слова. Реальность вокруг заколебалась, словно отражение в пруду. Магическое марево начало таять, открывая истинную картину происходящего. И от этой картины у академика волосы встали дыбом. Теперь перед ним были совсем другие студенты, старшекурсники, которых он прекрасно знал. А посреди комнаты пульсировал все тот же шар, какого демона, выдохнул Северов, чувствуя, как холодеет затылок. Что вы творите, иномирская магия запрещена. При зачислении вы же давали клятв. Договорить он не успел. Шар внезапно схлопнулся. Волна ударила академика в грудь, отшвырнув к стене как тряпичную куклу. Удар головой, а потом его поглотила темнота. Прошло 2 дня с тех пор, как я увидел свое убийство. Не самое приятное зрелище, если честно. Особенно когда сидишь в первом ряду и наблюдаешь, как тебя распыляют на атомы. Впрочем, сейчас меня больше занимало непомерное самодовольство на роже Кости. «Че лыбишься?» Я поковырял вилкой в тарелке с макаронами. «Думал меня заломать?» Хохотнул Костян, потирая ушибленное плечо. «Да ты змееныш скользкий», — ответил я. «Я же тебя скрутил, но ты как вода, только сожмешь в кулаке, а ты уже просочился между пальцев. Да и я тебе поддался, чтобы ты не опозорился перед кудрявой. Ты очень отвлекался». Я отправил в рот очередную порцию макарон, особенно когда Диана начала разминаться. Я думал, ты слюной захлебнешься, пока пялился на ее разминку. Эй, Костя картинно возмутился. Я просто оценивал технику. Ага, я скривился. Да ладно тебе, друг мечтательно уставился в потолок. Я же не железный. К тому же, она реально круто двигается. Я только головой покачал. Ну что с него взять? Подросток, гормоны. Мы уже начали привычно подкалывать друг друга, как вдруг по коридору пронеслась толпа студентов. В столовую влетел запыхавшийся Витас, его рыжая шевелюра торчала во все стороны. «Чего расселись, бараны?» – заорал он. «Там такое творится. С Северовым что-то случилось». Я медленно повернул голову к окну. По двору академии сновали люди в форме городской гвардии. Их начищенные бляхи поблескивали на солнце. Рядом с ними семенил псы, выведенные специально для поиска магических следов. Его нашли в заброшенном крыле женского общежития. Витас плюхнулся рядом с нами, жадно хватая ртом воздух. На втором этаже, без сознания. И знаете, что самое интересное? Он понизил голос до заговорщического шепота. Говорят, там нашли следы иномирской магии. Я замер с вилкой на полпути ко рту. Твою ж, и если это подтвердится... Продолжал рыжий, всем иномерцам жопа, хана, их выпрут из академии, администрация не рискнет потерять лицензию из-за попаданцев. В столовую вошел Полозов, глаза выдавали, что что-то не так, в них читалось напряжение, которое он пытался скрыть за привычной маской надменности. Профессор коротко кивнул кому-то из обслуживающего персонала, двое уборщиков, как по команде, поспешили за ним. А что Северов вообще забыл в закрытом общежитии? Костя задумчиво поковырял вилкой в тарелке. Наверное, хотел трахнуть призрака, выдал Витас и заржал как конь, явно довольный своей шуткой. Мы с Костей синхронно закрыли лица руками. Иногда я реально сомневаюсь в его умственных способностях. Хотя нет, не иногда, практически постоянно. Следите за своими шутками, молодой человек, раздался за спиной ледяной голос. Полозов материализовался будто из воздуха и схватил Витаса за ухо. Рыжий моментально сдулся, а Костя от неожиданности чуть не поперхнулся. Когда он вернулся, прошипел друг, хватаясь за край стола. «Ты видел, как он вернулся? Он же только что ушел». Я только пожал плечами и позволил себе легкую улыбку. Забавно наблюдать, как один преподаватель может вызвать такую панику среди студентов. «Волконский». Полозов повернулся ко мне. «Нам требуются лекари в медицинском корпусе. Любые», он сделал паузу, «даже вы». О, этот тон. Симфония презрения, каждое слово буквально сочится пренебрежением. Но я-то вижу, что скрывается за этой маской. Не стал бы ты, профессор, звать даже меня, если бы не был уверен, что я справлюсь лучше остальных. Я поднялся из-за стола, стараясь сохранять невозмутимое выражение лица. «Конечно, профессор, уже бегу». Я демонстративно допил чай, прихватил бутерброд с грудинкой и двинулся за профессором. Знаете, есть такой тип людей, которые даже в критической ситуации не могут отказать себе в маленьких радостях жизни, Так вот, я из их числа. В медицинском корпусе меня встретила целая делегация, 10 лекарей. Они смотрели на меня так, словно я был тараканом, заползшим на их стерильный стол. Особенно выделялся главный целитель, его взгляд буквально кричал, какого демона здесь делает этот первокурсник-выскочка. Впрочем, мне было как-то, скажем так, глубоко параллельно их мнение. У палаты собралась впечатляющая толпа, академики, гвардейцы в начищенной до блеска форме. Проходя мимо, я уловил обрывок разговора. «Нужно вызывать БМБ», — настаивал один из гвардейцев. «Обойдемся пока без них», — шипел в ответ какой-то профессор. «Им все равно доложат, но позже. Не хватало еще этих». Когда я вошел в палату, то едва удержался, чтобы не присвистнуть. Северов выглядел паршиво, это еще мягко сказано. Голова перебинтована, тело покрыто ожогами, над которыми безуспешно колдовали целители. Но самое жуткое было даже не это. Божечки-кошечки, над ним клубилась тьма. Скверно. И эти идиоты возятся, как сонные мухи. Господа, не выдержал я. Может, стоит для начала вылечить хотя бы телесные повреждения? Про порчу или что это за хтонь? Я решил промолчать. Мало ли, вдруг ее вижу только я. Его организм может не выдержать. Отрезал главный целитель. Внезапно рядом материализовался Ефим. Очкарик подкрался тихо. «Ты тоже видишь эту ауру смерти?» — шепнул он мне на ухо. Я молча кивнул, внимательно глядя на клубящуюся тьму. «Значит, ни у одного меня есть глаза на такие вещи. Мы не знаем, что с этим делать», — тихо произнес Ефим, нервно протирая очки краем мантии. «У него поражены абсолютно все органы. Некроза как такового нет, но все процессы постепенно замедляются, будто кто-то медленно выкручивает регулятор жизни». Он помолчал, разглядывая клубящуюся тьму над телом Северова. «Есть какие-то идеи? Потому что я впервые вижу нечто подобное». Я задумчиво почесал подбородок. «Ситуация действительно специфическая. Может, для начала разгоним сердце?» — предложил я. «Усилим кровоток, разгоним метаболизм». На меня уставились как на идиота, который предложил лечить чуму аспирином. Главный целитель, и без того красный от напряжения, приобрел совсем уж свекольный оттенок. «Вы действительно полагаете, молодой человек, что мы не пытались это сделать?» — возмутился он. «Все процессы в организме замедляются, и сердце после искусственного разгона снова перестает нормально функционировать. В конце концов, это приведет к летальному исходу». Я активировал целительское зрение, погружаясь в структуры тела Северова. И чем глубже я смотрел, тем сильнее хмурился. Клетки одна за другой впадали в анабиоз, их активность падала, метаболизм затухал, как догорающий костер. Сердце едва трепыхалось, не столько билось, сколько подрагивало. Кровоток замедлялся с каждой минутой, органы получали все меньше кислорода, а над всем этим клубилась та самая тьма. А что мешает поддерживать его состояние на постоянной основе, пока не найдем решение? — спросил я, продолжая сканировать тело. — Здесь какой-то барьер. Ефим покачал головой. Не пропускает магию. Вернее, пропускает, но она тут же гаснет. Даже банальные ожоги снаружи не получается залечить. Я медленно осмотрелся. В углу палаты, среди прочего оборудования, стоял дефибриллятор. Интересно, под недоуменными взглядами целителей я подкатил аппарат к кровати и включил его в розетку. «Что ты задумал, Волконский?» — прошипел главный целитель. «Немедленно откати аппарат на место. Давай без самодеятельности. Если магия не может, то эта штука должна помочь. Наверняка на нем печать или что-то похуже, блокирующее магию. Но против обычного электричества у них защиты быть не должно». В памяти всплывали смутные обрывки знания из прошлого мира. Как правильно использовать эту штуку? На живом? На мертвом? При полной остановке сердца? Да нет, вроде, когда сбивается сердечный ритм или нет, демоны. Я начал нажимать кнопки на панели, настраивая мощность. Потер электроды друг от друга, вроде нужно так. За спиной Ефим уже срывался на крик. «Ты что творишь, да, Дима? Может, не надо?» Я прижал электроды к груди Северова, расплылся в широкой улыбке, которая наверняка показалась окружающим безумной, и произнес: «Разряд, глава 6». Северова подбросила на кровати. Его спина выгнулась дугой, а седые волосы встали дыбом, превратив некогда строгую прическу заместителя директора в подобие одуванчика. По телу прошла мощная судорога, а изо рта вырвался сдавленный хрип. Я активировал целительское зрение, погружаясь в глубины человеческого организма. Картина была впечатляющей. Электрический разряд пронесся через сердечную мышцу, заставляя ее сокращаться. Клетки, еще минуту назад пребывавшие в подобии анабиоза, внезапно ожили, их потенциал резко изменился, ионные каналы распахнулись, запуская каскад биохимических реакций. Мозг отреагировал мгновенно, нейронная активность вспыхнула как новогодняя гирлянда. Электрические импульсы побежали по нервным волокнам, пробуждая угасающие нейронные связи. Базовые функции, одна за другой, возвращались к норме. Легкие тоже встрепенулись, альвеолы расправились, жадно впитывая кислород. Газообмен, еще недавно едва теплившийся, резко усилился. Эритроциты, получив долгожданную порцию кислорода, помчались по сосудам, разнося живительный газ по тканям. А самое главное, там, где проходил электрический разряд, клубящаяся тьма отступала, корчась и распадаясь. До этого момента я никак не мог засечь главный источник заразы, скверно растеклась по всему телу, глуша попытки ее найти. Ах, вот ты где, падаль. Я наблюдал, как тьма отступает от сердца, корчась под электрическими ударами. Она пряталась в самой сердцевине, в проводящей системе миокарда. Занятна магия, хитроумные печати, все это оказалось бессильно против простого электричества. Очко в пользу современных технологий. А ведь эта дрянь засела в самом важном органе, замедлила все процессы так, чтобы целители боялись делать резкие движения, и создала вокруг себя магический барьер. Почти идеальный план, если бы не одно «но». Она явно не была рассчитана на встречу с дефибриллятором. Краем глаза я заметил перекошенные от ужаса лица целителей. Ну как упустить такой момент для драматизации? Мы его теряем, провозгласил я, демонстративно поднимая электроды. Северов рухнул на кровать. Секунда тишины, и его глаза распахнулись. А нет, не теряем, я позволил себе улыбку, глядя на вспотевшего от волнения главного лекаря. После, быстрое сканирование показало, что организм Северова стремительно возвращается к норме. Клубы скверны таяли, как сахар в горячем чае. Целители, наконец-то очнувшись от ступора, бросились к пациенту, словно стая встревоженных чаек. Их руки засветились целительской энергией. Теперь, когда барьер рассеялся вместе со скверной, магия беспрепятственно текла к поврежденным тканям. Ожоги начали медленно затягиваться, хотя процесс явно требовал времени и усилий. Ну что ж, господа эскулапы, я потянулся с показной линцой, думаю, дальше справитесь без меня. Не успел я отойти на пару шагов, как на меня набросились с вопросами. Как ты это сделал? Ты знал, что это поможет? Да ладно, ничего особенного, я небрежно пожал плечами. Просто много читал в библиотеке. Безмагичные люди не зря придумали эти штуки. Главный целитель сверлил меня подозрительным взглядом. Что происходит? Раздался хриплый голос Северова. Похоже, боль от ожогов и ушиба головы начала отступать. Как я здесь оказался? И что вообще случилось? Вы ничего не помните? Ефим оторвался от залечивания особенно впечатляющего ожога на плече профессора. Северов нахмурился, потер висок. Помню только, что шел куда-то, думал о том, что пропустил ужин. А дальше – пустота. Видимо, потерял частично память. В этот момент дверь распахнулась с такой силой, что едва не слетела с петель. На пороге возник директор. Кто справился с магией, которая убивала его? Первое, что он произнес, даже не поздоровавшись. Все присутствующие синхронно, словно по команде, указали на меня. Директор окинул меня взглядом, словно прикидывал, то ли вручить медаль за спасение сотрудника, то ли отчислить от греха подальше. Наконец он коротко кивнул и проследовал к кровати Северова. Владислав Игоревич, директор опустился на стул рядом с пациентом. Нам крайне важно понять, зачем вы пошли в заброшенное крыло. Возможно, вы что-то видели, слышали, любая деталь может быть важна. Я действительно не помню, Северов потер висок. Последние воспоминания, иду по коридору, думаю об ужине. Опять его пропустил, а значит Клавдия, душа моя, будет ругаться. А дальше, пустота. Постарайтесь вспомнить. Директор подался вперед. Может, были какие-то звуки, голоса, странные ощущения, словно вас туда тянуло. Ничего, Северов покачал головой. Абсолютно ничего не помню. Там произошел взрыв. Директор тяжело вздохнул. Вас нашли без сознания сразу после него в одной из комнат. Мы пытались держать ситуацию под контролем, но он развел руками. Уже к утру почти все студенты были в курсе произошедшего. Слухи в академии распространяются быстро. Гвардейцы уже прибыли, БМБ на подходе. А там недалеко и до доклада в столицу. И что получится? Почтенный академик, доктор магических наук, подвергся нападению с использованием иномерской магии прямо в стенах Академии. Это же скандал, а все иномерцы автоматически попадают под подозрение. Я мысленно присвистнул. Ситуация складывалась, хуже некуда. Если начнется массовая проверка иномерцев, это может привести к серьезному конфликту. А учитывая, что некоторые из них занимают не последние места в обществе, похоже, кто-то очень грамотно спланировал эту провокацию. Ударить по заместителю директора иномерской магии – это как поджечь бочку с порохом и убежать, наблюдая издалека за взрывом. Но если это дело рук иномерцев, для чего им это? И ведь я даже не могу сказать, что это не иномерец. Потому что та дрянь, которую я выжег из Северова, определенно была не местного происхождения. Эй, я на ушном был, возмутился я, когда Ефим буквально затащил меня в угол палаты, прервав мое подслушивание за директором и Северовым. «Дим», — зашипел он, нервно поправляя очки, — «ты вообще понимаешь, рисковал, как ты додумался использовать человеческую технику? А что такого?» Я невинно хлопнул глазами. «Сработало же, сработало», — Ефим едва не задохнулся от возмущения. «А если бы ты его просто поджарил, ты хоть представляешь, что бывает при неправильном использовании этой штуки? Ну, теоретически, я включил дурочка первокурсника. Теоретически, он схватился за голову. Почему ты хотя бы не позвал электроманта? Да, они редкость, но в академии точно есть парочка, а то и больше. Это же было бы в разы безопаснее. Ага, я скептически хмыкнул. И пока мы бы их искали, Северов благополучно отправился бы к праотцам. Ты видел, в каком он был состоянии? Но все же человеческая техника. Ефим передернул плечами. Я ей не доверяю. Маги молний, а ты подумай своей умной головой, перебил я его, там был барьер от магии, смекаешь, магия электроманта просто не прошла бы. Ефим замер с открытым ртом, я практически видел, как в его голове крутятся шестеренки, точнее як, наконец выдохнул он, барьер блокировал магическое воздействие, но пропускал обычные физические явления, поэтому электричество, именно, я довольно кивнул, но как ты вообще, Ефим понизил голос до шепота. Откуда ты знал, что это сработает? Тебе без году 16. Ты в прошлом, по рассказам Кати прости, но распиздлы головная боль. А теперь, интуиция, я пожал плечами. Ну и немного везения. Знаешь, иногда самые простые решения оказываются самыми эффективными. Да и пора взрослеть. Простые решения? Ефим нервно хихикнул. Ты использовал электрошок на заместителя директора. Это не простое решение, это чистое безумие. Зато действенное безумие. Я подмигнул ему, и потом, что они мне сделают, отчислят за спасение преподавателя, знаешь, Ефим внезапно стал серьезным, ты слишком смышленый для своих лет, ладно, я сделал шаг к выходу, в следующий раз обязательно проконсультируюсь с тобой перед тем, как поджарить кого-нибудь из преподавателей. В комнате женского общежития стояла гробовая тишина, Эльза нервно теребила кончик своей белоснежной косички, не отрывая взгляда от экрана ноутбука. Рядом, вальяжно развалившись в кресле, сидел Дамир Голицын. Его поза выражала такую степень пофигизма, словно он общался не с одним из самых влиятельных людей империи, а с доставщиком пиццы. С экрана на них смотрел граф Юсупов Евгений Олегович, тот самый платиновый блондин с волосами до плеч, затянутый в зеленый камзол с вышитыми серебряными змеями на вороте. «Докладывайте», — сказал он. «Мы», — Эльза сглотнула, — «мы успешно нагнали на Северова скверну. После оглушения и взрыва он получил серьезные повреждения. Главное, нам удалось забрать ключи от тайной комнаты, где он хранит все свои материалы». «По чернокнижию», — лениво уточнил Дамир. Граф слегка поморщился. «Он точно вас не видел? Вы позаботились об иллюзии перед тем, как загнать его в комнату наваждением?» Эльза заметно напряглась. Где-то на задворках сознания билась предательская мысль, а что, если Северов успел снять завесу иллюзии? Но вслух она произнесла сделанной уверенностью. Да, все прошло идеально. Для него мы были Волконским и Потаниной. В этот момент Дамир едва заметно усмехнулся, но промолчал, продолжая изучать потолок. Похоже, его забавляла вся эта ситуация, и нервничающая Эльза, и напыщенный граф, и их маленький заговор в стенах Академии. «Уже скоро», — с воодушевлением продолжила Эльза, — «мы заберем то, что вам нужно, ту книгу. Осталось только проникнуть в хранилище». «Отлично», — Юсупов смерил их холодным взглядом. «Постарайтесь не облажаться, и когда узнаете о состоянии Северова, немедленно выйдите на связь». Экран погас. Эльза шумно выдохнула, словно с ее плеч сняли тяжелый груз. Но расслабиться ей не дали. Дамир плавно поднялся из кресла и приблизился к ней. «Что, боишься его?» — протянул он с ленивой усмешкой, нависая над девушкой. Его рука скользнула к ее подбородку, заставляя поднять голову. «Такая храбрая, когда дело касается драк и интриг, и такая пугливая перед Юсуповым». Эльза ловко выскользнула из-под его руки, отступая на безопасное расстояние. «Ну конечно, мой папаша не так богат, как твой, и уж точно не владеет половиной северных территорий. Знаешь», — Дамир развернулся к ней, окидывая оценивающим взглядом с головы до ног, — «дело не только в деньгах, хотя они, конечно, приятный бонус. Ты еще не знаешь, кем я был в прошлом мире». В его глазах мелькнул опасный огонек. «Да, мой отец контролирует крупнейшую сеть порталов выше 5-го уровня. Половина торговых путей империи проходит через наши земли. А я», — он сделал шаг к ней, — «я еще не выбрал себе достойную партию. Так что если будешь себя хорошо вес». Но договорить он не успел. Дверь с грохотом распахнулась, и в комнату влетела запыхавшаяся девушка. Судя по ее виду, она бежала через всю академию. «Державина Ольга Борисовна, длинноногая иномерка с растрепанной русой косой. Я из медицинского корпуса», — выпалила она, пытаясь отдышаться. Северов очнулся. Его спас Дмитрий Волконский. Эльза резко побледнела. Как он смог? В ее голове тут же возникли тревожные мысли. Как этот выскочка умудрился справиться с иномерской скверной? Хотя, возможно, все дело в том, что сам Волконский тоже иномерец. «Нужно с этим уродом заканчивать», — процедил Дамир, сжимая кулаки. «Ну, я бы не сказала, что он урод», — хихикнула Ольга. Дамир медленно повернулся к ней. В его взгляде читалось плохо скрываемое раздражение. Как-никак, он по праву считался самым красивым парнем Академии, и такие замечания задевали его самолюбие. «Да», — протянул он с усмешкой, — «тогда тем более его надо грохнуть». Когда Ольга и Дамир покинули комнату, последний эффектно хлопнул дверью, Эльза снова вышла на связь. Но на этот раз рядом с Юсуповым за столом сидел еще один человек, Георгий Песков, председатель совета корпорации «Родослав». Эльза едва не потеряла сознание. Одно дело – отчитываться только перед Юсуповым, а тут еще человек, чье состояние могло соперничать с казной небольшого государства. «Господа», — она собрала всю свою волю в кулак, — «может, пора сказать Дамиру Голицыну и остальным, что Дмитрий не цель для уничтожения, что он, как иномерец, наша цель, как главный союзник, иначе Дамир может его убить». «Нет», — отрезал Юсупов, — «ты действуешь в прежних условиях. О том, что он иномерец, пока никто не должен знать. Ты и сама недавно пыталась его прикончить». Песков просто молча кивнул, но от этого кивка по спине Эльзы пробежал холодок. «Придет время, и мы все расскажем нашим детям», — добавил Юсупов. «Наши дети, наше будущее. Но ты следи, чтобы Дамир не прикончил Дмитрия или наоборот. После предательства друга, наставника и по совместительству верховного архимага, душа демонолога, одного из предателей застряла в межреальности, пустом пространстве между мирами, куда попадают неприкаянные духи, и колбасило его там знатно. А мысли крутились в голове, меняясь с самобичевания на самооправдание. И как же паршиво умереть вот так. Предателем теперь только и остается, что думать: зачем я на это пошел? Убил друга, наставника, предал его в числе других. Но сделал бы я так еще раз? А да. Он мысленно усмехнулся, вспоминая выражение лица архимага в момент активации печати. Такое растерянное, непонимающее. Помнить это бесценно. В конце концов, размышлял он, сила должна принадлежать тем, кто готов ради нее на все, а не тем, кто прикрывается красивыми словами о морали и чести. Ха, мораль – это костыль для слабаков. Он был слишком правильным, слишком идеалистичным. С такими взглядами долго не живут. Но даже в водовороте самолюбования временами проскальзывала предательская мысль: а что, если они ошиблись? Что, если их страх перед его силой был напрасным? Глупости, — обрывал он себя. 12 высших магов не могут ошибаться. Он был слишком опасен, слишком непредсказуем. Мы сделали то, что должны были. И тут сквозь вечную пустоту пробился голос, молодой, отчаянный, пропитанный болью. «Я призываю тебя. Я, Алексей Мещерский, последний из рода, предлагаю свою кровь, свое тело, свою жизнь». «О, как интересно», — демонолог прислушался. Мальчишка явно не знал, во что ввязывается, призывать неизвестную сущность в собственное тело. Какая очаровательная наивность. Я отдаю все, что у меня есть. Звенел голос. Род Мещерских на грани краха. Мне нужна сила. Любая цена. Любая цена. Демонолог мысленно облизнулся. О, мальчик, ты только что сделал мой день. Или век. Кто ж разберет, сколько я болтался в этой пустоте. Печать призыва вспыхнула, утягивая его сущность прочь из пустоты. Последним, что он услышал, был отчаянный шепот. «Возьми мою кровь, возьми мою плоть, просто помоги. Как же я люблю отчаявшихся идиотов», — подумал демонолог, погружаясь в новое тело. «Они такие сговорчивые». Пробуждение выдалось интересным. Пыльный подвал старого поместья, догорающие свечи, печати на полу. Классика жанра. Он медленно сел, морщась от боли, все тело ломило, словно его хорошенько отделали. Ребра отзывались острой болью при каждом вдохе. На боку наливался свежий синяк. Похоже, мальчишку знатно потрепали перед ритуалом. Молодое, гибкое тело, но уже изрядно измученное, мышцы ныли от побоев. На груди форменного кителя зияли дыры. Кто-то грубо сорвал нашивки. Он осмотрел руки. На правой красовался свежий шрам от кинжала, неровный, рваный. Явно нанесен в торопях, может даже самим парнем во время ритуала. Демонолог осторожно встал, пошатнулся и схватился за стену. «Ух!» – выдохнул он, пережидая головокружение. «Кто ж тебя так, дружок?» Быстрая проверка на наличие души прежнего хозяина пусто. Полная тишина. Значит, парнишка ушел окончательно, отдав тело новому владельцу. Интересно, куда он свалил, хотя какая разница? Теперь это мое тело. Взгляд зацепился за старое зеркало на стене. Демонолог, прихрамывая, подошел и небрежно смахнул многолетнюю пыль рукавом. Ну что ж, он внимательно изучал отражение. Черноволосый юноша, бледный как мел, щуплый, но это дело наживное. Сердце в груди билось мощно, ритмично, явно есть магическое ядро. А это значит, что парнишка был каким-никаким магом. Интересно, он прислушался к пульсации силы внутри. В этом мире есть магия. Печати призыва работают, значит и демоны должны водиться. О, будет где разгуляться. О, дружок, прошептал он, проводя пальцами по рваным дырам на кителе. Жизнь была не сахар, пора отомстить обидчикам. Усмешка исказила молодое лицо, придав ему пугающе хищное выражение. В голове уже роились планы. Тело молодое, сильное, а главное, с хорошим потенциалом. Демоны этого мира еще не знают, какой мастер явился на их территорию. Пора было подниматься наверх. В конце концов, у него теперь было новое тело, новый мир. А уж в чем-чем, а в демонологии ему не было равных. Что ж, пришло время показать этому миру, на что способен настоящий повелитель демонов. Старые ступени натужно скрипели под ногами. Пыль клубилась в лучах света, пробивающихся сквозь щели в досках. С каждым шагом запах сырости и плесени становился слабее. Он толкнул тяжелую дверь, и та открылась с протяжным стоном несмазанных петель. В дверном проеме застыла женщина, высокая, стройная, затянутая в строгий черный костюм, словно траурная статуя. Ее волосы, собранные в тугой пучок, уже тронула седина, а в уголках глаз залегли морщинки. Но осанка выдавала в ней потомственную аристократку. Она смотрела на него так, словно он был самым большим разочарованием в ее жизни. В этом взгляде читалось все, и горечь несбывшихся надежд, и усталость от бесконечных проблем. «Какого демона она на меня так смотрит?» — мелькнула раздраженная мысль. «Что нужно, женщина?» — процедил он, небрежно отодвигая ее с пути. «Как ты смеешь так разговаривать с матерью?» «А, так это моя мамаша», — он мысленно усмехнулся. «Что ж, придется привыкать к новой семье. Хотя, судя по ее взгляду, особой любви тут и раньше не водилось. А ведь она даже не догадывается, что ее сынок только что продал мне свое тело, и что теперь в его теле живет совсем другой человек. Возвращайся в академию». Ее голос догнал его в коридоре. «Только начало года, может, ты еще успеешь все исправить». Он остановился, прислушиваясь к горечи в ее словах. «Может, тебя снова примут в боевой отряд, допустят к рейдам». В голосе звенела отчаянная надежда. «А если нет, хотя бы выпустись. Просто сдай экзамены, Алексей. Это твой последний год». «О, как интересно», — демонолог мысленно усмехнулся. «Значит, парнишку выперли из боевого отряда. Отсюда и сорванные нашивки. Ты же понимаешь, теперь в ее голосе слышалась усталость. Без доходов от рейдов у нас не будет денег даже на еду. Придется продавать поместье». Он молча шел дальше, пропуская причитания мимо ушей. Он услышал то, что ему было нужно — Академия магии. Где еще можно получить знания о новом мире, если не в учебном заведении? Губы растянулись в хищной улыбке. Кто знает, может, в академии он найдет и старых знакомых. В конце концов, если он оказался в этом мире, то и остальные участники того ритуала могли попасть сюда же. Возле ока, главного артефакта безопасности академии, творилось что-то странное. Я наблюдал издалека, как вокруг устройства столпилась целая делегация, академики, охранники и студенты. Артефакт явно капризничал, то и дело вспыхивал тревожным красным светом и издавал пронзительный писк. Причем срабатывал он, похоже, даже на пустое место. Охранники каждый раз бросались проверять нарушителя, но находили только воздух. Он окончательно вышел из строя, Полозов раздраженно потер переносицу, явно борясь с подступающей мигренью. Нужно демонтировать и отправлять в ремонт. Уже третий ложный сигнал за час. Он накинул недовольным взглядом толпу студентов, собравшихся вокруг. А ну разошлись по своим делам. Нечего тут глазеть. Естественно, никто даже не шелохнулся. Еще бы, не каждый день можно увидеть, как главный артефакт безопасности Академии сходит с ума. А как быть с делом Софи? Подал голос профессор Воробьев, нервно поправляя очки. Ее ведь уже выпустили из медицинского корпуса, сняли все обвинения. Естественно, Полозов поморщился. Теперь очевидно, что артефакт неисправен, и девочка ни при чем. Она уже вернулась в общежитие и, судя по докладам коменданта, чувствует себя прекрасно. Словно и не было того инцидента с нестабильностью. С БМБ еще придется разбираться, заметил кто-то из преподавателей. Они так просто это дело не оставят. Разберемся, отмахнулся Полозов. У нас есть все доказательства неисправности оборудования. Да и, видимо, их сканер тоже барахлил, иначе не объяснить такое совпадение. Толпа студентов, несмотря на все попытки Полозова разогнать их, только росла. Первокурсники перешептывались, строя теории одна безумнее другой. Старшекурсники делали умные лица и рассуждали о принципах работы магических сканеров. В этот момент в коридоре появился директор, и толпа расступилась перед ним, как море перед Моисеем. Его взгляд не предвещал ничего хорошего. «Что за балаган вы тут устроили при учащихся?» – процедил он. «Других дел нет, кроме как собирать толпу зевак». Полозов молча указал на око, которое словно почувствовало важность момента и разразилось особенно впечатляющей серией писков. «Шикарно!» – директор возвел глаза к потолку. «Просто шикарно!» Прибежавший Чижиков, наш гениальный техрабочий, способный починить что угодно с помощью отвертки и крепкого слова, откинул заднюю крышку артефакта и тихо присвистнул. Я вытянул шею, пытаясь разглядеть внутренности устройства. Центральный кристалл был затянут какой-то мутной пеленой, похожей на болотную тину. По его поверхности змеилась паутина трещин, а окружающие его провода и контакты почернели и оплавились. Директор отошел в сторону, на ходу извлекая из кармана мантии Макфан. «Алло, это директор Императорской Академии Магии. Да, срочный заказ. Мне нужно новое оборудование, то самое, последняя разработка. Да-да, которое в 10 раз мощнее стандартного ока. Слышал, вы недавно представили что-то принципиально новое. Именно. И побольше, минимум 5 комплектов, чтобы работало как часы. Сроки, максимум 2 дня, чтобы уже стояло и функционировало. Твою ж мать, эту дрянь нужно перехватить и уничтожить. Если новый артефакт действительно настолько мощнее, он может засечь меня, Ирину и Костю. Но как? Нужен план. Очень хитрый план. Глава 7. Я неспешно шел по коридору, анализируя ситуацию. 5 новых артефактов, каждый в 10 раз мощнее прежнего. Это уже не просто проблема, это полномасштабная катастрофа. Тут может не справиться баланс сил жизни и смерти. Я спалюсь, спалится Ирина. А Костя так подавно. Если их грамотно расставить по периметру Академии, то это значительно усложнит нам жизнь. Интересно, а в столовой тоже поставит? От этой мысли я невольно усмехнулся. Вот уж действительно вопрос государственной важности. Хотя если серьезно, это может стать реальной проблемой. Мысленно я уже набрасывал варианты решения, когда вышел во внутренний дворик. Осеннее солнце лениво освещало старинные стены Академии. Я направился к женскому общежитию. Нужно обсудить ситуацию с Ириной. 2 некроманта думают лучше, чем один. Волконский. А ну стоять! Раздался старческий голос. Агриппина Марковна возникла словно из воздуха. Ее фигура перегородила дорожку, а взгляд поверх очков мог бы заморозить само адское пламя. И куда это мы направляемся? Она сложила руки на груди. К женскому общежитию, Я полагаю, я медленно обернулся, окидывая взглядом нашу грозную вахтершу. Солнечные лучи создавали вокруг ее пышного начеса светящийся ореол. «Агриппина Марковна», — произнес я с искренним восхищением, — «вы напоминаете мне цветок горной лаванды на рассвете, когда первые лучи солнца касаются росы на лепестках. В такие моменты понимаешь, что истинная красота не подвластна времени». Вахтерша замерла с открытым ртом. Ее щеки стремительно заливал румянец, а в глазах появился давно забытый девичий блеск. Она машинально поправила выбившуюся прядь. «Ах ты ж чертяка этакий!» Она погрозила мне пальцем. «Знаешь, вот в кого ты такой уродился, а я знаю. Агриппина Марковна, я исключительно по делу, я чуть склонил голову. У нас завтра сложный тест по артефакторике, а дамы славятся своими подробными конспектами и идеальным почерком. Всегда поражался, как им удается совмещать такую красоту с незаурядным умом. Видимо, это особый женский дар. Конспекты, значит?» Она хитро прищурилась. «Ну-ну, чтобы через час я видела, как ты идешь обратно. И не дай создателю слышу, что ты там не учебой занимался, мигом к директору отправишься. Как можно?» Я изобразил оскорбленную невинность. «Ох, знаю я твою репутацию», — она беззлобно проворчала, пытаясь скрыть улыбку. «Ладно уж, иди, только помни, час. Одна нога здесь, другая там». Метнулся кабанчиком, и чтобы без глупостей, я за тобой приглядывать буду. Галантно поклонившись, я двинулся дальше, краем уха улавливая ее довольное ворчание. Вот ведь поганец какой, а все равно душка. Прямо как его отец в молодости, такой же прохвост. Я поднялся на второй этаж женского общежития. Дверь распахнулась до того, как я успел постучать. На пороге стояла Диана. Контровый свет из окна создавал вокруг ее фигуры золотистый ореол, подсвечивая влажные после душа кудри. Форменная белая рубашка слегка прилипла к коже. Медиум, ну конечно, наверняка почувствовала мое приближение еще от входа в общежитие. В комнате витал теплый воздух и легкий аромат шампуня. Ирина как раз заканчивала застегивать форменную рубашку, ткань облепила влажные плечи, а длинные волосы, еще не просохшие после душа, оставляли темные пятна на белой ткани. На спинке стула висели тренировочные костюмы, а рядом стояли рапиры. «Нам нужно поговорить», — я выразительно посмотрел на Диану. «Наедине». Ирина поправила юбку и грациозно опустилась на край кровати. Она в курсе всего, ее голос звучал спокойно и уверенно. «Диана, мой верный союзник, и перед ней у меня нет секретов». Диана медленно повернулась ко мне, солнечный свет очертил ее силуэт. «Я чувствую, что скоро тебе понадобится моя помощь», — произнесла она. «Она уже требуется». Я окинул взглядом обеих девушек, мысленно прикидывая варианты. «Медиум в союзниках – это сильный козырь. Может, это и к лучшему». Я опустился в кресло и подался вперед, понизив голос. «У нас проблема. Директор заказал еще 5 артефактов усовершенствованного ока. Один артефакт был той еще занозой, но 5 штук, каждый в 10 раз мощнее, это уже не шутки. Нужно решить вопрос до того, как эти игрушки окажутся в академии. Принять превентивные меры», — медленно произнесла Диана, и ее глаза на мгновение подернулись туманной дымкой. «Демоны, и что Костя в ней нашел?» — говорит холодно, как оракул, — того и гляди начнет вещать на латыни. «Это действительно серьезная проблема», — Ирина задумчиво накручивала на палец влажную прядь. «У тебя есть план?» «Прямое нападение исключено. Нас просто не выпустят из академии. Слишком много бумажной волокиты, согласований». Я побарабанил пальцами по подлокотнику, просчитывая варианты. «А что насчет твоего дедушки? Он мог бы организовать небольшую диверсию, вывести из строя артефакты, обезвредить водителей и грузчиков». Ирина усмехнулась. «Ты представляешь, сколько ему лет? Он с техникой на «вы», да еще и шепотом. Для него смартфон – это что-то из разряда темной магии. Но главное даже не это». Я подался вперед. «Артефакты нужно вывести из строя технически, чтобы не вызвать подозрений. Если их просто сломать или уничтожить, академики закажут новые. А нам нужно, чтобы они выглядели рабочими, но», — я сделал выразительную паузу, — «имели некоторые технические особенности. Пытаться что-то сделать с артефактами по прибытию — гиблое дело». Я задумчиво постукивал пальцами по подлокотнику. «Охрана, наблюдение, куча любопытных глаз. А вот в дороге совсем другое дело. Главное, правильно рассчитать момент». В кармане завибрировал телефон. На экране высветился входящий вызов. Костя пытался установить видеосвязь. «Именно поэтому я и отправил этих двоих в библиотеку», — У беса потрясающее чутье на поиск нужной информации, особенно когда дело касается интересов хозяина. А Костя, ну, кто-то же должен держать этого демона в узде. Я развернула изображение. В кадре появились две колоритные физиономии на фоне шкафов. Взъерошенный Костя и бес, умудрившийся где-то измазать морду в чернилах. Нет, ну ты глянь, какой умный выискался. Бес возмущенно тыкал когтистым пальцем в какой-то учебник. Я тебе говорю, нужно просто перенастроить контур питания на материнской плате. Элементарно же, сам ты элементарный. Огрызнулся Костя, пытаясь отпихнуть беса от камеры. Любое вмешательство в основную схему мгновенно засекут. Тут нужен более тонкий подход. А ну повтори, что сказал. Бес угрожающе раздул щеки. Может, хватит собачиться? Я прервал назревающую перепалку. Что там у вас? А, Костя наконец оттеснил беса. Короче, нарыли кое-что интересное. Сейчас скину схемы, там увидишь. Да пока этот уволень соображал, начал было бес. Просто отправьте чертежи. Я оборвал очередной виток перепалки. Телефон пиликнул, пришли файлы. Открыв первую схему, я невольно присвистнул. А ребята неплохо поработали. Теперь у нас появился реальный шанс. Нужно действовать. Я откинулся на спинку кресла. У меня есть четверо верных слуг в предгорье, правда? Они слишком далеко для прямой связи. Я прикрыл глаза, пытаясь нащупать ментальную нить. На мгновение удалось поймать слабый отклик, но он тут же растаял. Еще попытка, и снова неудача. В момент третьей попытки я почувствовал легкое прикосновение. Диана положила свою ладонь мне на плечо. И тут же, словно кто-то включил тумблер, связь установилась кристально чистая. Хозяин вернулся. Папочка не забыл про нас. Мы так скучали. Хозяин самый лучший, самый сильный. Я поспешно оборвал контакт, чувствуя, как начинает пульсировать в висках от их фанатичного обожания. Демоны, нужно было лучше восстанавливать их мозговую активность. В тот раз, когда я их поднимал, магическое ядро было почти истощено. Пришлось экономить на всем, в первую очередь на восстановлении высших нервных функций. Отсюда и результат, абсолютно преданные, но до ужаса навязчивые слуги с интеллектом на уровне восторженных щенков. Больше таких ошибок допускать нельзя. Нужно срочно наращивать резерв маны, тренировать ядро в сортире. Но сначала надо разобраться с этими чертовыми артефактами. Что это сейчас было? Я повернулся к Диане. Как ты? Ее глаза казались бездонными омутами, когда она заговорила тихим, каким-то потусторонним голосом. Я медиум. Мост между мирами живых и мертвых. Моя сила может усилить твою связь с неупокоенными душами, сделать ее стабильнее, чище. Диана чуть наклонилась вперед. В старых хрониках писали, что могущественные некроманты превращали медиумов в вечных слуг призраков. Знаешь, почему? Ее голос стал тише, почти шепот. Такой призрак не просто слуга. Он – проводник между мирами, усилитель некроманской силы. Достаточно небольшого ритуала «Быстрая смерть», никакой боли. А взамен, вечная верность и такая мощь заклинания становится в десятки раз сильнее. Контроль над нежитью абсолютный, даже на огромных расстояниях. А главное, призрак-медиум всегда рядом, всегда готов помочь. Некоторые великие некроманты прошлого имели целые свиты из таких слуг. По моей спине пробежал холодок, бровь поползла вверх. Она говорила об этом таким будничным тоном, словно предлагала вместе сходить в кафе, но ее взгляд, в нем читалось что-то жуткое. И вдруг она хихикнула, разбивая жуткую атмосферу. «Прости, не удержалась, ты бы видел свое лицо». Она игриво подмигнула. «Не переживай, я не напрашиваюсь в твои призраки-помощники, демоны». А ведь на секунду реально показалось, что она всерьез предлагает себя упокоить. И главное, так складно рассказывала, что я даже начал прикидывать возможности. «Жуткая девчонка, спасибо за помощь», я поспешно отвел взгляд. «Это нам поможет в деле». Через несколько часов картина в комнате изменилась. За ноутбуком сидел Костя, изучая маршрут от НИИ Алканова, главного центра разработки магических артефактов. Повезло, что соседка Ольга, как обычно, торчала на дополнительных занятиях. Идеальное время для немного нестандартных экспериментов. Мы сдвинули две кровати. Я растянулся на одной, пытаясь устроиться поудобнее, Диана, на другой. Одно дело, управлять нежитью на расстоянии, и совсем другое, самому поиграть в привидение. «Дай руку», произнесла Диана. В момент, когда наши пальцы соприкоснулись, реальность словно треснула. Резкий рывок вверх, и я уже смотрю на собственное тело сверху. Ощущения специфические. как будто нырнул в ледяную воду, только без самой воды.